Глава 8. Может быть, ей не так уж нужна эта работа. Спустя несколько часов три исчерканных текстово-делителем страницы, пару новых седых волос и один покусанный ноготь, Полина была готова вспомнить все крепкие выражения Клавдии Семеновны. Бабуля-матершинница их двора извечно сидела на лавочке с кривой самокруткой в зубах и всем прохожим рассказывала их подноготную. И если верить Клавдии Семеновне, ни одного приличного человека в микрорайоне не проживало. Да кто, в конце концов, это придумал? Очередная витиеватая фраза маскировала весьма интересные условия. В том случае, если при поставке продовольствия принимающий не досчитается хотя бы одного мешка зерна, она пишет, что все в порядке, и при инвентаризации обнаруживается обратное, то вся материальная ответственность ложится на счетовода, который принял документы. Это выходит, нельзя верить своим же. Ей придется самой принимать весь товар и пересчитывать его. Вот уж дудки. Полька сдула с лица прядь волос, что назойливо лезла то в глаз, то в рот. Если за себя она была готова отвечать от и до, то вот блюсти добросовестность работы других сотрудников точно не нанималась. Хитренькие, нашли на кого повесить. Она бухгалтер, а не кладовщик. Пусть организовывают качественный складской учет. Очередной абзац окрасился желтым. Обед, как и обещали, доставили прямо в комнату. Горничная поднос несла с большим трудом. Совсем еще девчонка, лет 13 на вид, рыжая и конопатая, точно из мультика. «Погоди, давай я хоть дверь придержу». Полька кинулась помогать, видя, как тяжело бедняжке дается ее ноша. «Еще бы!» Поднос был прямо-таки огромный, а уставлен снедью так, словно ее тут откормить намеревались. Но убой, не иначе, чтобы впоследствии подать к хозяйскому столу в виде закуски. Горничная на Полину с ее порывами в буквальном смысле слова выпучила глаза. «Я что-то не то сделала!» Продолжая придерживать дверь, вопросила Поля. Девчонка перевела взгляд с нее на дверь и обратно. Помотала головой. «Смешная такая, пухленькая, росточком еще меньше самой Полинки. Чипец этот злополучный создавал впечатление, что голова ее вдвое больше обычного. Полька кое-как сдержала улыбку, не желая обидеть девочку. «Тебя как зовут?» — поинтересовалась у нее. Но та снова так уставилась глазами своими огромными хлопая, что стало абсолютно ясно. Полина нарушила какое-то негласное правило. «Нет, ну что вообще это значит?» У бедняжки даже веснушки побледнели. Больше Поля ничего спрашивать не решилась. Дождалась, пока тарелки перекочуют с подноса на стол, проводила девочку взглядом, и когда дверь за ней закрылась, села обедать. Суп с кусочками овощей, какое-то мясо с соусом, хлеба целая краюха, а еще фрукты, пирожки и даже вазочка конфет. В довершение чайничек с чаем. И порции, ого-го, как бедняжка все дотащила. Ну, по крайней мере, голод Полине здесь точно не грозит. Потрапезничав в гордом одиночестве, Полька снова взялась за договор. Только вот после сытной еды и всего пережитого за день ужасно тянуло в сон. Легкое прикосновение до щеки оказалось неожиданно приятным. Полина улыбнулась во сне, нежась в тепле касавшихся ее пальцев. Было так хорошо и уютно. Она сонно заморгала, не особо понимая, где находится и что происходит, но ощущение надежной защиты успокаивало. Вокруг было темно, но это не пугало. Тишина окутывала коконом блаженного покоя, и из темноты, не мигая, на нее смотрели самые красивые сапфирово-синие глаза. Слегка светящиеся, они выглядели невозможно волшебными, а искорки в их глубине завораживали. Неожиданно из мрака проступил и блестящий оскал бритвенно-острых зубов. Огромная пасть раскрывалась медленно, но верно, с каждым мигом придвигаясь все ближе. Волна терпкого липкого страха прошлась от затылка по позвоночнику. «Полина Александровна!» Поля резко села, озираясь по сторонам. Листы договора взметнулись в воздух. «Устала, бедняжка!» Миссис Брейсон стояла напротив, жалостливо сцепив руки на груди. Именно она и разбудила ее своими причитаниями. «Говорила я господину Веймару, чтобы упростил договор, так ведь нет, сует по 200 страниц, читать не перечитать». Поля пригладила волосы, пытаясь вникнуть в обеспокоенные речи экономки. Взгляд синих глаз все еще стоял перед внутренним взором. «Кажется, я уснула», — неловко призналась она. «Это ничуть не удивительно, дорогая. Переход между мирами завсегда отнимает много сил». «Уже вечер?» Девушка взглянула в окно. На улице было совсем темно. «Да, дорогая, я пришла позвать вас к ужину». «Уверяю вас, обычно я не сплю на работе». Было страшно неудобно. Полина принялась собирать оброненные листы и складывать их в стопку на столе. «Не стоит переживать об этом», — отмахнулась экономка. «Я принесла вам платье». «Платье?» Полина с удивлением посмотрела на кресло, куда указывала женщина. Голубоватый атлас и белое кружево. «Ну, приехали. Вот вам и пережитки средневековья». Она с тоской поглядела на свои любимые джинсы. Экономка за ее взглядом проследила и сощурилась в явном неодобрении. «Поверьте, юной леди в компании герцога и его друзей не пристало появляться в подобной одежде. Я понимаю, что это мода вашего мира, но если вы примете должность...» «Постойте!» — осторожно прервала ее Поля. «Вы сказали, герцога?» «Верно. Господин Веймар — герцог, внучатый племянник нашего короля, его величество Адриана II», — поучительно поведала миссис Брейсон. «Шикарно! Ей выпало попытать счастье наняться не просто к дракону в другом мире, а к самому настоящему герцогу. Но тут же обрушилось и другое осознание. Ей придется вести учет по целому герцогству. Это вообще законно — вешать такой объем работы на одного человека?» «Ох-ох-ох!» Экономка взглянула на маленькие часики, которые крепились к цепочке в кармане ее белоснежного передника. «Давайте поторопимся, юная леди. Не дело заставлять господ ожидать». Под руководством старушки, слегка помятая сосна, Полина переоделась. Миссис Брейсон наскоро собрала ей волосы с помощью нескольких шпилек и, по всей видимости, оставшись довольной, повела вниз. Как узнала Полина по пути, в синюю столовую. «Будьте вежливы», — поучала она девушку на ходу. «Господа, которые собрались сегодня за ужином, — высокопоставленные персоны». «Они знают, что я из другого мира?» «Разумеется. Поверьте, дорогая, и иномиряне хоть и редкость, но все же не такая, как было еще даже сотню лет назад. Мы относимся к вам с пониманием». Последнее прозвучало так, словно выходцы из иных миров были какими-то ущербными, но Полина решила не акцентировать на этом внимание. Они остановились перед большими двустворчатыми дверьми, украшенными росписью синих цветов. «Ну, удачи!» Экономка толкнула створки, распахивая, а после пихнула и Полину внутрь. Девушка даже не успела ничего ответить. Она-то рассчитывала, что экономка пойдет вместе с ней. Все же в компании старушки было как-то поспокойнее. Но вот дверь позади закрылась, а на нее перевели взгляды все собравшиеся. Их было не так много. Уже на этом Полина чуть выдохнула. Ну, по крайней мере, не королевский ужин. На нее воззрилось 6 пар глаз. С обладателем синих она уже была знакома. Даррен сидел во главе стола, облаченный в белый камзол с золотой оторочкой, что выгодно оттеняло черноту его волос и яркость глаз. Кроме него здесь было еще 3 мужчин разного возраста и 2 девушки. На последних Полина обратила особое внимание. Еще бы! В пышных платьях, увешанные жемчугами, да еще и с перьями в волосах, они выглядели бы более уместно на королевском балу, чем в небольшой столовой, где все сегодня собрались. При появлении Полины они склонились друг к другу и о чем-то зашептались, хихикая. Да, на их поддержку рассчитывать точно не стоит. Вот она, женская солидарность. «Полина Александровна, добрый вечер». Даррен поднялся с места, вежливо улыбаясь. Ни капли плутоватости, которую она видела сегодня днем. Он был сама строгая галантность, а на лице точно застыла маска из смеси уважения и легкой заинтересованности. Но что-то подсказывало, что все это лишь очередная проверка. «Добрый вечер», — отозвалась Полина. «Прошу вас». Веймар выдвинул стул по правую руку от своего места. Под пристальным взглядом собравшихся Полина пересекла зал. Хорошо еще не споткнулась по пути и даже присесть умудрилась весьма изящно. Ну, по крайней мере, она надеялась, что со стороны выглядит именно так. Поблагодарив Даррена легким кивком и полуулыбкой, ведь так делали барышни в исторических фильмах, она опустила взгляд на стол перед собой. И вот тут уже ее прошибло холодным ознобом. По обе стороны от стопки тарелок перед ней лежало такое количество приборов, что проще было сдать годовой отчет в налоговую без единого закрывающего документа, чем понять, что и для чего предназначено. Кажется, удивление весьма красноречиво проступило на девичьем лице. Даррен, сидящий слева, сдавленно хмыкнул. Еще и прошелся кончиками пальцев по ряду вилок, поправил стопку тарелок и выразительно глянул на десяток другой приборов, стоявших перед Полей. «Вот ведь дракон!»